Московское время 21 час. Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Православная радиостанция «Радонеж» начинает передачу в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня с вами мы поговорим о вере, о том, как и какими путями приводит Господь к вере. Кто-то уже рождается верующим, а иной обретает веру на смертном одре. И в этом смысле вспоминается случай, который произошел с Булатом Акуджавой. Много лет назад его супруга Ольга приезжала к старцу Иоанну Крестьянкину в Псково-Печерский монастырь. И в разговоре она посетовала, что вот ее супруг не принимает крещение и, может быть, еще довольно равнодушен к вере. На это ей отец Иоанн сказал: «Ты не волнуйся, придет время, он сам тебя попросит о крещении, и более того, ты его сама окрестишь». Она удивилась и говорит: «Как же так? Как же я смогу его окрестить?» «А вот так, сама окрестишь, потому что бывают такие случаи, когда миряне тоже могут совершить это таинство. А как же я назову его? А ты дашь ему имя Иоанн». И вот прошло много лет, более 15 лет, и перед самой смертью в Париже Булат Шалович подозвал свою жену Ольгу и сказал, что он очень хочет принять крещение, и чтобы она его окрестила, потому что рядом не было священника. И она говорит: «А как же тебя назвать? Какое тебе дать имя?» Он подумал и говорит: «Назови меня Иваном». И в этот самый момент она вспомнила свой разговор со старцем Иоанном Крестьянкиным о том, что он ей предсказал вот эту историю. То есть на смертном одре человек изъявил желание принять крещение, соединиться с Господом. Господь нам сказал, что если будем иметь веру хотя бы с горчичное зерно, то сможем и горы переставлять. Батюшка, как определить, есть ли у человека вера, и насколько эта вера сильная? Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Ну, Господь сказал, что ко мне никто не придет, если Отец мой не призовет. Вера – это дар Божий. Ну, а дар Божий дается за добрые дела. Когда человек старается всем делать добро, он сам для себя делает добро. И Господь видит, что он стремится к добру, потому что Бог – это любовь, Он всех любит и всем добро творит. И когда мы начинаем любить Бога, любить ближних, добро начинаем творить, то мы в это время являемся детьми Божьими, и Господь человеку дает веру. Но есть люди, которые, допустим, верят в бизнес, а ничего не делают. Какой толк от этой веры? Вера должна сопровождаться добрыми делами. Потому что и бесы веруют, и трепещут. Но они добрых дел не делают, а это разрушительная сила. И, конечно, от этой веры никакого толка нет. Поэтому, если человек стремится делать добро, то Господь дает ему особую веру. И я думаю, что каждый из нас, слушающий радиостанцию «Радонеж», многие имеют практическую веру. Ну, для примера, вот на Светлой Седмице я вижу сон, что приезжает к нам какой-то человек, я не буду говорить, и слышу голос: помоги ему поисповедоваться. И вот он жил 3 дня и никак не мог подойти на исповедь. Но я сразу понял, что Господь призывает этого человека к покаянию. И вот уже в понедельник утром, перед отъездом сюда, он подходит ко мне. Ну, видать, такой зажатый, я ему говорю, ты в своих немощах покаялся? Он говорит: нет еще. Я ему просто говорю: знаешь, мне вот на днях перед твоим приездом Господь открыл, чтобы я тебе помог поисповедоваться. Ну, и он когда все сказал, и говорит: конечно, мне очень стыдно все это говорить. Я вот всегда эти грехи всю жизнь таил. Я говорю: а почему же ты не покаялся священнику? Вот я пришел в один из храмов, стал говорить, что вот я участвовал на войне, совершал убийство. И вот как-то священник возмутился духом, и душа моя закрылась, и теперь я не могу никому это сказать. Но слава Богу, что Господь ему дал возможность раскрыться. Но самое интересное, он удивился, откуда я знаю его грехи. Но я ему сказал: ты не волнуйся, мне Господь открыл, что ты должен приехать. Уже приехал. Я должен с тобой встретиться и помочь тебе покаяться. Это вот уже вера практическая. И я думаю, что у многих из нас, когда мы к Богу обращаемся, что-то просим, и Господь исполняет наши просьбы, то у человека появляется практическая вера. Ведь людей верующих за Христа за эти 2000 лет пострадало великое множество. И все эти люди, ну, как мученики, они шли на мучение, как на пир. Потому что умереть за веру, умереть за Христа – это великая милость Божия. Потому что очень много людей умирают не за Христа, не за добрые дела, а вот за злые дела. Конечно, это страшно. И, конечно, вот много было всякого рода атеистов. Ведь ни один из них за свое убеждение, за мировоззрение не умер. Все работали за деньги. Вот это их вера. Потому что вера была слепая. Я даже вспоминаю, как один московский атеист все проповедовал, говорил против Бога. Ну и как-то его друзья провожали, посадили его в электричку. Ну, правда, она уже только чуть-чуть чудок должна тронуться. И он успел забежать, и двери захлопнулись. И он не успел что-то сказать, а там стекла не было. И он голову высунул, А в это время двери опять раскрылись и закрылись. Ну и, конечно, передавило ему шейные все позвонки, и он упал мертвым. Хотя ему перед этим говорили, что ты вот идешь против Бога, помни, что меч Господень всегда над тобой. И неизвестно, где он опустится. Потому что трудно идти против рожна. Так в Священном Писании сказано. И вот я как-то немножко упоминал, что мне пришлось дважды съездить в Сибирь. Я по многим городам заезжал к знакомым священникам. Ну и интересовался жизнью их. И все как один, не сговаривайтесь, они, не зная даже друг друга, говорили, что милость Божия к нам особая, потому что везде, как только кто-то начинает противиться против церкви, смотришь, этого человека убирают, или он погибает, или умирает. То есть, видать, настало такое время, когда в России должен народ ожить. И все, кто идут против Бога, препятствуют, они сходят с своих мест. Это тоже вера практическая. Господь показывает, что настало время нашей матушки России ожить. Так что Господь особо нас любит и ждет, и подкрепляет нашу веру. Вот, особенно, когда мы молимся. И эти чудеса, они прямо на глазах у людей совершаются. Это милость Божия к нашей матушке России. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. О, да, алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Христос воскресе. Амбросий, благословите. Господь вас, мать, благословит. У меня вот такой вопрос. У меня нету духовника, и мне, конечно, очень хочется обрести его. Я молюсь ко Господу, но вот вопрос вот в чем. Мне только молиться и полностью как бы самой ничего не предпринимать, а ждать, или я все-таки могу что-то сама сделать? Спаси Господи, матушка. Допустим, было время после Почаевского гонения, там где-то 40 послушников изгнали, 17 священников, и в том числе и меня. Это было время такое, атеистическое гонение. И я 2 года не служил. И думаю, так, вроде все успокоилось, демоны утихли. Приехал в одну епархию, к епископу пришел. Он говорит, я не могу тебя принять. Поехал в другую епархию. И в той епархии то же самое. А когда поехал в третью епархию, но, правда, перед этим, когда я особо не смущался, зная, что без воли Божьей ничего не бывает, значит, так Господу угодно, значит, не место мне здесь. Ну и в поезде прилег, уснул, вижу храм, и у дверей храма сидит нищая. Я, выходя из храма, что-то ей подал. Вижу, она лицо скрывает. Я так преклонился, смотрю, а это моя мать. На лице у нее улыбка. Она говорит, отец Амбросий, не волнуйся. Господь все тебе управит. Ну и сразу после этого видение Господь утешил. Приезжаю в Ивановскую епархию, и меня там приняли. И так вот с 83-го года и служу. Если духовника искать, то, конечно, молиться надо, и потом присматриваться, какой духовник по душе, и чтобы можно было ему всецело предаться. И когда мы предадимся, и тогда уже на всю жизнь. Вот, допустим, мне частенько звонит одна раба Божья. Мы так ее назвали. Умирающая Мария. Каждый раз, она уже 30 лет, говорит: батюшка, вот болею, умираю. Вчера позвонила вечером. Я говорю: скажи, матушка Мария, а сколько ты лет болеешь? Она говорит: с 3 лет я болею. Я говорю: а сейчас тебе сколь? 70. Я говорю, мы так вот шутим, как звонит, и говорят: умирающая Мария, вот уже 70 лет все болеет и все никак умрет. То есть, слава Богу, Господь за молитвы ее, за терпение, что она не ропщет, никого в этом не обвиняет, Бога благодарит, Господь ей дает жизнь. Как говорят, что старая дева скрипит, да долго живет. А порой молодые, ураганом все валит их. Так что будем молиться, и Господь пошлет по душе духовника. У нас еще звонок. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Что-то, пойдем, вопрос сорвался. Пачка, у нас есть записка. Тоже вопрос позвонила наша радиослушательница. Такой: можно ли подавать на проскомидию за умершего, употреблявшего наркотики? И он еще страдал грехом винопития излишнего. Вот как быть в таком случае? Неизвестно, насколько он был верующим, но известно, что он страдал. Ну, я думаю, что этот вопрос не телефонный. А с этим вопросом надо прийти в церковь. И все, наверное, рассказать подробно. Рассказать, да? Подробно, как он умер и все остальное, сколько это продолжалось. Угу. Потому что... Наверное, все это индивидуально решается. Особо. В особых случаях. И вообще вот все вот вопросы, особенно семейные, особенно бракосочетания, там муж верующий, неверующий, эти все вопросы надо решать индивидуально, придя в храм и беседовать с духовником. Потому что по телефону особо не дашь ответ, потому что тут очень много бывает разных побочных вопросов. Пачка, мы вот с вами начали разговор о вере. Мы знаем, что очень много было и есть ученых, которые при этом вот совмещали, скажем так, веру православную и занятия наукой. Известно, что и Мичурин, и Пирогов, и Павлов были верующими людьми. Особенно о Павлове, об ученом Павлове много рассказывали физиологи, что он, ну, даже в такие, как бы, времена вот самых страшных гонений, он не скрывал, что он был верующим человеком, и открыто ходил в храм на богослужение. И рассказывает такой случай, что в 18 году он проходил мимо храма, перекрестился, остановился, поклонился и, конечно, привлек внимание своим поведением. Был он уже в возрасте тогда, проходил мимо красноармейца и сказал ему: «Эх ты, темнота, что же ты в церковь ходишь и крестишься? Вот тебе бы нужно сходить на лекцию академика Павлова, тогда бы ты вот научился чему-то». На что он ему ответил: «Да, конечно, приходи и ты на лекцию к академику Павлову». Красноармеец пришел и увидел, что лектор тот самый старичок, который вот крестился перед храмом. И еще рассказывают, что в те времена была скользящая пятидневка, и поэтому воскресного дня как такового не было. То есть выходной падал на любой день недели. А пришла Пасха. И несмотря на тогдашнее положение и отношение властей к церкви, Павлов закрыл свою лабораторию и написал большое объявление на дверях лаборатории, что лаборатория закрыта в связи с тем, что идет такой великий праздник Пасха. И власти, по-видимому, убоялись какие-то применить к нему меры, потому что он пользовался таким большим авторитетом и уважением даже среди неверующих людей. Но ведь есть люди, которые получают веру, скажем так, не через какие-то вот достижения технические. Хотя мы знаем, что, вот помните, батюшка, академик Веник к нам приезжал, он же пришел как раз к Богу, к вере, после того, как он стал заниматься активным исследованием, как он сам говорил, духовного мира, хотя я не знаю, как можно техническими способами, средствами исследовать духовный мир, но, по крайней мере, у него это была отправная точка. И он таким образом пришел к вере. Но ведь есть и другое обращение к вере, когда люди просто так вот чистым сердцем, совершенно не зная ничего ни о вере, ни о Боге, вдруг эту веру обретают. Вот недавно мне рассказали, на прошлой неделе, у нас в нашей области много колоний, вот мы с вами посещаем, и в одной из колоний произошла такая история. Прибыл очередной отряд, причем людей, которые страдали болезнью, СПИДом. Их держали отдельно, потому что они могли заразить окружающих в этой колонии. И были они в изоляторе. И сдавали, естественно, кровь на анализ. И вот один из этих людей, страдавших таким заболеванием, пошел и увидел, что лежит на полу брошенный, вырванный из какой-то газеты лик Спасителя. Но мы знаем, что в колониях бумага используется определенным образом. Поэтому мы, когда и посылаем туда, допустим, Библии или какие-то изображения, иконы, то стараемся посылать только на православные уголки, а не лично осужденным. Потому что много неблаговейного отношения и даже поругания святынь. И вот также в отхожем месте лежал этот лик Спасителя. И он, будучи человеком совершенно неверующим, обратил внимание на этот лик, и что-то у него в душе перевернулось, как он рассказывает. Он его поднял, прижал к себе и вырезал его, поставил себе на тумбочку. И с ним произошло удивительная вещь произошла. Он внутри как-то переродился, и это так внутреннее перерождение повлияло на его состояние духовное и телесное, что когда стали делать очередные анализы, оказалось, что у него никакого СПИДа нет. Хотя до этого много раз проверяли, вот его кровь брали на ВИЧ, и говорили, что да, действительно, был результат положительный, сейчас отрицательный. Вот такое чудо исцеления, когда человек уверовал. Вам, батюшка, такое встречалось? Вот такое вот моментальное, мгновенное, как бы вот уверование человека. Ну, таких, конечно, людей великое множество. Если бы Господь не помогал, никто бы в него не верил. Если, допустим, вот лампочка... Если нет энергии, сколько бы ты ни чиркал, она не загорается. Никто бы ее не зажигал. А поскольку свет дает, постоянно человек может включать и выключать, он знает, что есть энергия. Так что и божественная энергия, она была, есть и всегда будет. Сегодня ко мне приехал один священник, мой знакомый, и он сказал, что он был в Лондоне у митрополита Антония Сурожского, Блюма. И он рассказал, когда мы там беседовали, и он как бы для детей рассказал, говорит, мы постараемся это напечатать. Значит, ему дали квартиру какую-то, и там очень много мышей. И говорит, мы не знаем, как их вывести. То ли если отравить, а бабушка слепая, она может даже кусочек хлеба взять, найти на полу и скушать. И может отравиться. А убивать... мышеловкой мышей, тоже как-то я не решался. Жалко все-таки, живое существо. Но решил так, прочитать из Петра Могилы молитву заклинательную мученика Трифона. И вот когда я делал и Петрохиль, и взял эту молитву, и смотрю, мышка села около камина и смотрит на меня. И я ей так сказал, пасторским голосом, погрозил пальчиком и говорю, ну вот сиди и слушай, сейчас я буду читать молитву. Я ей всю прочитал, эту молитву, и сказал пасторским голосом, иди и скажи всем своим родичам, чтобы не оставили дом, не нарушали покой. Все. После этого ни одной мышки нет, не появляется. Я, допустим, вот личной своей жизни, в 72-м или 73-м году меня из Троицы Сергия Лавры вызвали в Струнино. И одна женщина говорит, у меня крыс, тьма тьмой, даже ночью не дают мне спать. Но я приехал, конечно, у меня была маслица, это обычно так. К когда бывает память святого мученика Трифона, лампадочка во время божественной литургии освещается перед его иконой, и вот прочитываются молитвы заклинательные в доме, чтобы эти звери ушли, и помазываются стены маслом. И вот я приехал в этот дом, и когда прочитал эти молитвы запретительные и помазал стены маслом, и пришлось у них и ночь побыть, то я услышал, вот, там столько много было наклеено обой, ну, там несколько сантиметров, а внутри, между обоими стенами, они сделали себе ходы. И такой подняли визг, что спать нельзя было. Просто визжали. И потом, через несколько дней, я встретил эту женщину, она говорит, все ушли, крысы. Ни одна не беспокоит. Интересно, вот у меня сестры и муж, Иван Иванович, он никогда на Пасху не работает. И пасхальную седмицу огород не садит. А вот рядом сосед, чуть повыше, он особенно вот Пасху, воскресный день и пасхальную седмицу вовсю работает, садит все необходимое там. А мы ждем, когда эти праздники пройдут. А потом начинаем садить, что надо в огороде. У нас это ничего не взошло, а у него уже все зелено. И что интересно, колорадский жук с нашего огорода выходит из земли, а зелени нет, и перелетают прямо на огород к этому хозяину, и все сжирают. А у нас, говорит, картошка растет, все хорошо и благополучно. И они удивляются, говорят, как это так? У вас колорадский жук не ест, а у нас все поел. И говорит, вот не надо ни в коем случае в празднике работать. Особенно для себя. Так вот Господь управляет. Это все практическая вера. Все можно видеть своими глазами, как Господь всем управляет. У нас есть вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Мы слушаем вас, говорите. Мы поедем звонок, опять сорвался. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, пасхальную стихиру «Воскресение день». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Да, добрый вечер. Христос воскресе. Христос воскресе. Воистину воскресе. У меня такой вопрос. Это раб Божий Герман. Скажите, пожалуйста, вот как правильно молиться? То есть обращаться ли взглядом ли к образам и то есть, как-то или образно представлять себе, или же просто должно безобразное моление быть? Спасибо большое. Спасибо, Господи. Мы как-то об этом уже в прошлых передачах говорили, что все святые отцы, великие подвижники, имея огромный опыт молитвы, они всегда говорили так, что ум должен быть чист, без всяких образов. Когда мы встаем на молитву, мы должны успокоиться от всех мыслей посторонних, житейских. И чтобы молитва началась, мы глаза открываем, смотрим на икону, и наш взгляд доходит до иконы, отражается и в нашу душу. В это время начинается молитва. И святые отцы запрещают строжайше, чтобы ни в коем случае не всматриваться в икону или желать, чтобы глаза смотрели на нас, или движение в лице, или улыбка, или икона начинает оживать, или от нее свет, или услышать из потустороннего мира голос. Все это ведет к прелести, и ни в коем случае этого допускать нельзя. Молитва должна быть простая, ум сосредотачивать в словах молитвы, и чтобы было чувство покаянное. Обычно многие, когда начинают по-настоящему так вот приходить к Богу, но внутренне себя начинают чувствовать, что они стали не такие, как другие, и начинают вот ездить по разным монастырям, по разным духовникам, чтобы духовник оценил, на какой же степени мы стоим духовного совершенства. Но это тоже запрещается святыми отцами. И мы всегда себе должны чувствовать, что мы грешники, и до самой смерти чувствовать, что мы в долгу у Бога. Если бы мы, так в Священном Писании сказано, все бы совершили, что нам нужно, надо себя считать непотребными рабами, потому что мы должны были это сделать, потому что у нас в душе это заложено творить добро. У нас есть и совесть. Это голос Божий в нашей душе. Конечно, молитва, она творит чудеса. Я вот вспоминаю интересный такой пример. Один человек, ну так скажем, воришка, взял свечу большую, пришел в церковь и поставил ее перед иконой святителя Николая. И говорит: «Отче Николая, я знаю, что ты большой чудотворец. Ты всех молитвы слышишь. Вот сейчас я иду на дело. Помоги мне, чтобы все было благополучно». Ну и залез на склад, и там украл мешок муки. И когда потихонечку перелазил через забор, то задел. Балка там оборвалась, создался звук. И сторож услышал и стал его настигать. Он в это время мешок с мукой бросил в канаву. Это ночь была. И бежать в поле. Ну, а сторож все-таки, видишь, кто-то маячит впереди. И вот этот человек, воришка, запнулся, упал, и видит, что здесь лошадь дохлая, и все нутро собаки выили, и он, спасаясь, внутро залез с этой лошади, а там насекомые, черви, и такое зловонье. И он, да, это добежал до него, сторож, где-то здесь был, исчез, нет его. И вот он мысленно взмолился и говорит: «Отче Николая, как же здесь противно, какой воздух такой мерзкий». И слышит голос внутренний: «Вот так мерзко твоя свеча». Так что вот если мы свечки ставим или что-то делаем, никогда вот на плохое нельзя делать. Ведь многие же такие по злобе даже, вот, обиделись на кого-то, берут свечу в церкви, и человек еще живой, оставит за упокой. Конечно, Бог не мертвых, но Бог живых. Этому зла не будет, но самое главное, грех взяли на свою душу. Вот это опасность. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Христос воскресе. Воистину воскресе. Я вот хотел такой вопрос задать. Вот вы тут говорили о добрых делах. Вполне естественно, ну там помогать ближнему, естественно. Но вот о духовном вопросе, нестяжательность, там какое-то сохранение девственности. Ну вот в этом. Что я не поняла смысла вопроса. Ну главное, в чем? Что главное в добрых делах? Да, добрые дела главное. Это добродетели или все же как-то? Ну, сказано так в Священном Писании, что если человек совершил один грех, он нарушил все заповеди. Ну, для примера, если кастрюлю борща сварили, одну каплю туда керосина или бензина, весь борщ пропал. Так вот человек должен стараться всегда, совершая добрые дела, а помимо этого, он должен быть и внутренне добрым. Должен смиряться перед всеми по заповеди Господней и скандалы ни с кем не устраивать, не обижаться ни на кого, не раздражаться. Вот. И ни о ком плохой никогда не говорить, а говорить только хорошее. Здесь во всех делах добрых это как цепь связано все. Как человек только прервал эту цепь добродетелей, он начинает совершать цепь греховную. Там грех за грехом идет. Человек тут возгордился, он кого-то осудил, а осудил, благодать Божия отошла. К человеку приступает демон чревоугодия. Когда человек насытил свое тело, и в теле появилось много соков, бес чревоугодия отходит, приступает блудный бес, начинает с мысли и доводит до тела. И это, конечно, все на почве нашей гордыни, потому что мы все живем по милости Божией. И сказано также у святых отцов, Иоанн Лествичник говорит: человек впал в блуд. Прежде всего, он впал в гордость. А это уже следствие греха. Поэтому все падения только от гордости. Единица с неба пал тоже на почве гордыни. И до сегодняшнего дня он не может смириться, ведет борьбу с Богом. Поэтому и человек, если не смиряется, то он не выигрывает, он только теряет. Теряет благодать, теряет небо, теряет душевный мир, покой, и никогда он не сможет успокоиться и умиротвориться. А вот смирение, оно дает человеку очень много. Поэтому Христос для нас образец смирения. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и всех я вас успокою. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать». Батюшка, то есть если человек совершает просто добрые дела, допустим, помогает ближним, но при этом не работает над собой, не искореняет себя в недостатки такие, как вы говорите, раздражительность, гневливость, то это мало чего ему дает? Должно быть все взаимно идти. Работа и над собой, и помощь ближним. Конечно. У нас вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Слушаем вас. Христос воскрес. Воистину воскресе. Можно задать вопрос? У меня два. Пожалуйста. Первый вопрос. Я хочу узнать, вот с какого дня земной поклон нельзя класть? И до какого? Да, поняли. И второй вопрос. Я хочу узнать, по какой возраст ребенок ангел, отрок. Спаси Господи, матушка. Но есть устав, что вот весь пост делали поклоны, а вот уже Страстную Седмицу в среду был последний поклон земной, это в церкви. И эти поклоны отменяются до Троицы. В церкви. Дома можно делать земные поклоны. Греха в этом нет. Ребенок ангелом считается. В каком возрасте? Ну, когда ребенок сознательно, если не совершает грехов, но он уже считается безгрешным. Но обычно так, что вот у меня есть дети такие, которые мать с первых дней после крещения носили причащать. Вот в 2,5 годика мальчик, мать приходит каяться в грехах, он стоит внизу, держит за руку. Я однажды спрашиваю его: я говорю, Саша, у тебя грехи есть? Он говорит, есть. Я говорю, какие грехи? От мамку не слушался, ножкой топал, капризничал, упрямничал. И мать даже сама удивилась, что он может такие грехи говорить. Ребенок понимает. Вот. И, конечно, он еще несознательно совершает эти грехи, но в нем как бы вот живет наклонность к греху. И мать каждый раз его учит, убеждает, не один раз, а много раз говорит: «Саша, этого делать нельзя». И вот в этой борьбе-то и человек очищается. Поэтому если ребенок сознает свои грехи, то в 3-4 года мы приучаем этого ребенка, чтобы он говорил грехи. Знаем, что Господь еще ему не вменяет во грех. Но обычно так, что до 7 лет вот, дети причащаются без исповеди. А если они уже чувствуют грехи, они могут и раньше уже говорить, хотя там 3-4 годика. Надо уже приучать. Потому что многие, даже бабушки, по 70 лет, по 60 лет, они грехов своих не чувствуют и не видят их. А вот дети чистые, они свои грехи видят и говорят. И очень много говорят грехов. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Батюшка, отец Амбросий, благословите, раба Божия Лариса. Господь вас благословит, мать. Вы знаете, вот у меня такой вопрос. Святые отцы говорят, что до грехопадения первых людей не существовало смерти в природе и среди людей. А как размножалась природа, то есть растения, животные, и как предполагал Господь размножаться вот людям до грехопадения? Спаси Господь, матушка. Когда человек был един с Богом, и люди не видели себя нагими, Адам и Ева. А вот когда они впали в грех, непослушание, и не покаялись, то благодать Божия, то есть человек разделился с Богом. И они друг друга видели нагими. И недаром говорится, что они спрятались в кустах, прикрылись листьями, потому что они себя увидели наготу. Но как бы народ размножался, нам это неизвестно. Но может быть, естественным путем, но это не считалось каким-то грехом или каким-то позором, потому что это было все чисто, все это свято. Мы помним, что Мария Египетская пробыла 47 лет в пустыне, и старец Зосима увидел, что во время молитвы она уже поднималась от земли и молилась в воздухе. Это все-таки было после грехопадения, когда с грехом вошла в человека смерть. А если люди были едины с Богом, не знали греха, не было смерти, и мы точно не скажем, это тайна Божья. Может быть, Господь бы творил новых людей, ему ничего не стоит. Нам труднее спичку зажечь, чем Богу еще сотни солнечных планет создать. Возможно, естественным путем люди бы рождались. Но этот вопрос всех интересует. Когда люди еще маловерующие начинают читать Библию, прочитали, что вот первый сын родился Каин, потом Авель, и потом Каин убивает Авеля, берет свою жену, уходит в страну Нот и начинает строить города. Говорит, какая глупость здесь написана. Жену взял. Конечно, ведь это же Библия. Там же не будут постоянно о каждом человеке в отдельности писать. Там просто грехопадение, что Каин убил Авеля. Вот сам грех. Ведь если Адам прожил 930 лет, возможно, уже тут и города появились, много городов, и много народа было. Могли рождаться ведь мальчик и девочка. Ведь народ быстро размножался, ведь уже в 14 лет уже могли рожать. Великое множество народа уже было. Так что самое главное в Библии, самый центр, это грехопадение было, убийство. Как одна наша инокиня, матушка, матери, мать-то не церковная, воспитан в атеистическом духе, дала Библию почитать. Но она сама попросила. Прочитала две страницы, говорит, какая глупость. Я ты не стал дальше читать. И дочка сказала, мам, какая же ты умная, какая же ты мудрая, сколько тысяч лет человечество живет. Даже никто не обратил на это внимания, а ты вот обратила внимание. Все сразу поняла и уяснила. У нас еще звонок. Пожалуйста, задавайте вопрос. Алло, добрый вечер, Христос воскресе. Воистину воскресе. Благословите, пожалуйста, раба Божия Юлия. Бог благословит, матушка. Батюшка, у меня такой вопрос. Можно ли беседовать о вере с людьми, которые не принадлежат к нашей вере, то есть не к истинной вере, не к православной? И можно ли как-то, может быть, ненавязчиво стараться их переубедить? Вот. Или этого делать не стоит? Это первый вопрос. И второй, вот как реагировать, когда слышишь какие-то богохульные слова, что-то такое очень неприятное, когда все внутри переворачивается. Вот, и тем более, когда это слышишь от преподавателя, который имеет право как бы это говорить, все-таки ты должна его уважать, и одновременно, когда действительно ты с этим полностью не соглашаешься внутри, как лучше поступать в таких случаях? Спаси Господи. Ну, прежде чем беседовать людьми иной веры, в первую очередь надо знать прекрасное Священное Писание, иметь крепкую православную веру. Почему? Потому что, когда начнем беседовать, этот человек будет нас склонять в свою веру. Потому что Библия – это есть остро обоюдный меч, не так возьмешь, обрежешься. Ведь беседовать с людьми такими очень и очень сложно. Вот, допустим, взять цистерну чистой воды. И очередь людей подходит с сосудами. У каждого сосуд свой. У некоторых сосуд грязный, у некоторых может быть чистый, у некоторых может с молоком там был. Наливают чистую воду, а этот сосуд, вода в сосуде, становится совсем другой. Вот точно так же все читают Священное Писание, а каждый понимает по-своему. И особенно вот все протестантские церкви, все там в извращенном виде. Они даже и не понимают. Ну, для примера. Вот они прочитали, что Бог есть любовь. Бог есть дух. Разве можно любовь изобразить или дух? У них дальше не работает голова, не знает о том, что Бог принял плоть человека и жил под парком человеческим 33 с половиной года. Он прикасался, и к нему прикасались. Все знают, что это Бог во плоти. Почему-то образа Христа Спасителя нет. И ведь когда мы пишем икону, мы кланяемся не доске и краске, а кланяемся первому образу в духе, то есть Богу. И православные прекрасно это понимают, что икона – это не Бог, это изображение. Это людям не доходит. Допустим, если бы в наше время был Христос, ведь можно его же красками написать, образ, или на видеокамеру снять, или сфотографировать, но это не есть идолопоклонство. Хотя могут сказать, что вот в Ветхом Завете пророк Исаия пишет, что мастер идет в лес, вырубает из дерева идола, обкладывает его серебром и золотом, прибивает его в угол. Если когда надо, этого идола носит вокруг дома, кланяется ему. Но это идол бездушный. Вот это ваша икона. Какая глупость. Еще при пророке Исаии икон не было. Ведь потом еще есть человек, есть животное. Есть идол, есть икона. Разница огромная. Но этим людям понять нельзя. И, конечно, кто попадает в эти все секты? Все люди, которые приняли крещение, но не приняли веру православную, они вообще от церкви ноль познания, ничего не знают. У них только одно, когда мы встретимся с любым протестантом, он скажет: вот вы православные, а что толку, что вы там каетесь, почищаетесь, вышли, опять закурили, напились, матом ругались, вот и православие. Да зачем таким быть? Вот ты не пьешь, не куришь, матом не ругайся, будь православным. Ведь Христос же сказал, что то, что они вам говорят, первосвященники, слушайте их, а по делам их не идите. Но Христос не сказал, что вот надо создать свою веру, отделиться от церкви, и все. Ведь мы знаем, Христос, когда лечил людей, Он каждый раз говорил: иди к священнику и покажи, покажись. Он бы мог сам все делать и не говорил бы, что надо показать священнику. Христос знал, что Он отойдет, а вместо Себя Он оставил на земле священнослужителей и дал благодать прощать грехи. И даром Господь сказал апостолам, когда Он явился, дунул на них, сказал: примите Духа Святого. Кому простите грехи на земле, тому будет прощен на небе. Кого свяжете на земле, тот будет связан на небе. Второй вопрос, когда вам приходится слышать богохульные слова всякие, это всем приходится. И, конечно, тут ничем не перебедишь человека, обличая его, он еще больше обозлится. Но надо иметь, видать, мудрость такую. Надо как-то суметь подобрать какой-то вопрос и задать ему. То есть мысль перевести на другую тему, чтобы человек перестал грешить и богохульничать, потому что Бог по ругам не бывает. Потому что мы сами себе все это на свою бедную голову беды навлекаем. Вот, матушка Иоанна, ты как-то мне попросила, мол, расскажи-ка вот про атеистов. Ну, сейчас я расскажу. Интересно, один атеист такой уже начитанные. Приехал в один район, собрался много людей, ну, как обычно, собрали, что будут атеистическая там пропаганда, будут и вопросы. Ну, и когда он очень много всего говорил, дат приводил, имен, ну, так, что уже был, как бы, на высоте. И народ аплодировал. И вопросы, говорит, будут какие. И вот один мужичок поднялся и говорит: «Дорогой, говорит, у меня будет вопрос. Я долго-долго искал таких людей умных. Много я спрашивал, но никто мне не мог ответить. Может, ты мне ответишь? Вот, говорит, я всю жизнь проработал пастухом. Вот, пасу коров да и овечек. Вот и коровы, и овечки, да, кушают одну и ту же травку. От коровы ходят блинами, а вот овечки ходят горошеками. Я, говорит, все думал, ну как же так? Пища-то ведь одна и та же. Говорит, может, добрый человек, ты мне это объяснишь?» Он говорит: «Мне простите, я в этой теме не знаком. Видать, такое утробное устройство этих животных. Так что, говорит, я не могу вам ничего сказать». Он говорит: «Мил человек, если ты в навозе не разбираешься, а куда же ты в высшую философию лезешь и доказываешь, что Бога нет, когда ты еще в материальном ничего не разберешься?» Спасибо, Господи, батюшка. Наша передача подходит к концу. Вот нам передали, как всегда, записку помолиться о здравии. И мы просим наших радиослушателей и всех присутствующих в студии помолиться о здравии Льва, Ирины, Надежды, Нины, Владимира, Николая, Николая, отца Константина, болящего Георгия, он страдает наркоманией, и Алексея. Помоги им всем, Господи. Дорогие братья и сестры, напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Вела передачу монахиня Иоанна Смирнова. Режиссер за пультом Галина Малинина. Завтра, как всегда, прямой эфир в 21:00. И вновь на ваши вопросы будет отвечать отец Амвросий. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.